Практика лошади. Привет, тафтята. Я ваша тафти-красица, длинная косица. Пришла к вам сегодня с новой практикой пользительной, освободительной. Освобождает она чакры и запускает заблокированные энергетические потоки. Потому что если они заблокированы, ни о каком управлении реальностью не может быть и речи. Сейчас у многих энергетика ослаблена, будто прикрыта вентилем. Сложный период не прошел даром. Вам велели надеть намордники, как уздечки, и в буквальном смысле закрыть рот. Ну и всякие прочие ограничения и запугивания проводили. В результате вы вольно или невольно зажались, зашорились, заблокировались. Надо раскрыть себя, разжать. Лошадь поможет вам. Нужно встать, слегка наклониться, опустив голову, а затем резко распрямиться, вскинув руки до уровня плеч и согнув их в локтях. Как вы знаете, я пользуюсь этим движением с возгласом «Уля!» для активации косицы. Только вы должны завершить движение хорошим лошадиным ржанием. Желательно подражать лошади, но если не получается, можете просто «Иго-го!» Ну или как можете. Громко так, от души, будто высвобождая что-то внутри. После этого необходимо поскакать, попрыгать, повзбрыкивать произвольно, хаотично, издавая все те же непотребные звуки в разных тональностях. Ваша лошадь должна быть открытая, раскрепощенная, безудержная, в общем, как лошадь, вырвавшаяся на свободу. Своим иго-гоканьем она должна выразить и выпустить из себя все те чувства, которые в нее втиснули, когда поставили в стойло. Чувства несвободы, унижения, тревоги, подавленности, потери возможностей. Разный эмоциональный окрас иго-гоканья открывает разные блоки. Рекомендую также пролезть под стул с четырьмя ножками. Стулья с двумя или пятью ножками не подойдут. И наиго-гокаться там до изнеможения, задрав голову. Если захочется немного подергаться в конвульсиях под стулом, отдайтесь этому процессу. Все несомненно и все непременно вы почувствуете облегчение и освобождение. Но, как вы понимаете, это лучше делать наедине, дабы окружающие не вызвали скорую. А сами отнеситесь к практике со всей серьезностью. Это не шутка.